Кто имеет уши, слушай. Нужно это. Кто имеет уши, слушай. Бог на небе чудный есть. Он прекрасный, самый лучший, самый добрый, все не счесть. Любит взрослых Бог и деток, любит ласковых и злых. Любит всех людей на свете, много сделал Он для них. Сделал воздух, чтоб дышали, дал деревья, чтоб росли. Звезды ночью, чтоб сияли, и цветы, чтобы цвели. Радугу, чтобы сияла, дождик землю, чтоб поил. Мама, чтобы рассказала про чудесный Божий мир. Бог дал речку, чтоб купаться, лужи бегать босиком. Радость дал, чтобы смеяться, и печенье с молоком. А еще мой Бог построил чудо-город золотой. Дом уютный приготовил, и зовет он всех с собой. Славный город, где нет страха, нет болезни, зла и бед, где никто не будет плакать, радость там и вечный свет. Кто имеет уши, слушай, нужно это всем понять. Дар прощения самый лучший, поспеши его принять. Аминь.